Глава сороковая. Не знаю, что на меня нашло, но объятия мы расцепили только в постели. Остальные из общего барака тактично удалились, хотя, если быть точным, их всех выгнала большой поварешкой Мария. А вот ее саму пришлось уже утаскивать дварфом, да и то оставшиеся пятеро едва справились. Выносливость моя была совсем не та, что прежде, и до Эвы мне было далеко, но эпическая регенерация позволяла возвращаться в строй раз за разом. «Знаешь», — тяжело дыша сказала девушка, — «мне этого действительно не хватало. Теперь я себя чувствую не только живой, но и женщиной». «После стальки-то раз!» — устало хмыкнул я. «Уверен, что по-другому и быть не могло». «А не слишком ли вы о себе высокого мнения, господин?» — улыбнулась Эва, похлопав меня ладонью по груди. «Все же я большую часть была сверху». «С твоими крыльями по-другому и не получилось бы», — пожал я плечами. «Да и хвост, знаешь, некоторые позы ограничивает. А вот теперь я чувствую себя ущербной», — покачала головой драконитка. «Ты мне и так его оборвал, один обрубок остался». «Значит, что-то ты из прошлого помнишь?» «Все, хотя отдала бы половину жизни и сил, чтобы не вспоминать. И я тебе благодарна и за сегодняшний вечер, и за все предыдущие, хотя ты тот еще эгоистичный ублюдок». «А это еще с какой стати? Я вытащил тебя, как только узнал, что ты в плену, город ради тебя сжег, народу перебил черт знает сколько». «И это совсем не потому, что ты чувствовал себя виноватым за то, что бросил меня и остальных в том же положении, в каком оказался сам», — грустно улыбнулась девушка. «Все в порядке, я понимаю. Если ты хочешь выместить на ком-то собственную боль и разочарование, можешь сделать это со мной». «Не знаю, что с тобой сделали пытки и гавр, но ты очень сильно изменилась. Хочешь, чтобы я тебя наказал? За то, что ты не послушалась меня и не сбежала из города? За то, что далась в руки инквизиции живой? За то, что поверила этой дряни? Я помню, тебе нравилась боль, и если ты этого хочешь, вполне могу как следует тебя выпороть. И, может, мне и самому это доставит удовольствие. Но если ты считаешь, что мне нужно на ком-то вымещать боль и злость, врагов достаточно». «И почему же тогда жива Энмира?» Злобно сощурила Сева. «Эта дрянь виновна ничуть не меньше. Она должна умереть». «Верно, но не сейчас. Не здесь и не так. У меня на нее большие планы». «Как бы они ни завели вас в такую же могилу, господин». Последнее слово она сказала с такой иронией, что меня аж передернуло. Понятно, что наши отношения никогда не станут прежними, но прямо сейчас мне захотелось ее придушить. И только положив руку ей на горло, я понял, что она сама этого жаждет. Стоило чуть сжать пальцы, как Эва подалась вперед, выгибаясь от предвкушения. И сейчас все было совсем по-другому. Я понял, что все это время жалел ее, берег и тем самым ограничивал. Ущемлял ее желания и порывы, унижал своим недоверием к ее силе и возможностям. И вот теперь, наконец, мы были на равных. Ощущение, чувство единения, даже удовольствие и мое, и ее, все было совершенно иначе. Честнее, откровеннее, приятней. «Сволочь!» Расплакалась через час драконитка. «А сразу так ты не мог?» «Считай, что мы с тобой заново познакомились», ответил я, прижимая к себе благодарную и довольную до слез девушку. «Это было... потрясающе!» Закончила со вздохом Эва. Несколько минут мы просто лежали, обнимаясь. А потом я не заметил, как уснул. Ощущение безопасности витало в воздухе. Хотя между нами и армией мертвых марионеток Энмиры было всего несколько тонких стен. Но просыпаться пришлось совсем не от приятных ощущений. Горные, призывающие к обороне, выдернули меня из крепкого сна в мгновение ока. Раньше, чем я очнулся, рукоять кладенца уже оказалась в ладони. Но для того, чтобы окончательно прийти в себя, потребовалось несколько секунд. Рядом никого не было. Эва исчезла с нагретой кровати, которая еще хранила тепло девушки. Откинув занавеску, я убедился в том, что чувствовал, даже не видя окружения. В бараке не осталось ни души. Но стоило мне одеться и выйти наружу, как все стало на свои места. К крепости подходило несколько ладей с древом на парусах. Я вначале даже не поверил своим глазам. Это явно был флаг древлян. Но какого черта они делают здесь и сейчас? Делегацию на пристани встречал сам Безгрешный. И хотя полуэльф старался держаться невозмутимо, я был с ним знаком достаточно давно, чтобы понять, что он и сам в шоке от происходящего. По крайней мере, несколько удивлен. «Никому не стрелять!» — предупредил он собравшиеся за спиной войска. «Подпустим их ближе!» «Мы пришли, чтобы заключить мир!» — твердо сказал старший из послов с борта корабля. «Между нами и империей не было вражды уже многие сотни лет. Пусть так и останется!» «Несколько поздновато об этом говорить», — усмехнулся Хикару. «Особенно после того, как вы убили Виконта Райни Хикента. Не думайте?» «Именно для этого мы здесь. Все произошедшее — недоразумение. Да, наш народ и в самом деле захватил представителя империи, однако убили его не мы». «Вы что мелите?» — не удержался Хатнак. Наш рулевой стоял всего в метре позади Безгрешного, уже обнажив оружие. Но полуэльф жестом остановил вспыльчивого дварфа. «Если вы в самом деле желаете мира, спускайтесь на пирс без оружия и брони. Я обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы вам не причинили вреда», — сказал Безгрешный. Вот только и наши эльфы, стоящие за спиной бывшего контрабандиста, не очень-то поверили в его слова. И могу поспорить, совершенно не зря. Да, из войск самого Хикента в замке осталось хорошо, если человек 15. Да только эти люди готовы были посланников голыми руками разорвать. «Мы пришли для того, чтобы заключить мир, а потому должны довериться друг другу», — сказал посол с нажимом. «У нас 150 воинов, но я, Фарис Радобор со свитой, готов вступить вам навстречу. Мы пришли с миром и с дарами. Надеюсь, вы примете их». «Конечно!» — кивнул Хикару после того, как к нему подбежала и что-то прошептала на ухо Ксиулан. «Владелица замка Энмира Хикент гарантирует, что ни меч, ни копье, ни булава или стрела не навредят тем, кто ступит на пирс и готов будет предстать перед ней. Ее слово твердо и услышано самой дланью». «Хорошо», — кивнул посол, — «но мои воины будут готовы в любой миг, лучшие из лучших. Вы сами прекрасно понимаете, что это значит». «Более чем», — согласился Безгрешный. «Но все именно так, как я и сказал». По рядам стражников и солдат прошли недовольные возгласы. Райни хоть и был воинственным пограничным бароном в прошлом, но о людях своих заботился. По крайней мере, о тех, которых мог использовать. Его, может, и не очень любили, но уважать он себя заставил. И допустить безнаказанное убийство было немемыслимо. «Добрыня!» — подозвал меня Хикару именем Славии. «Я должен отлучиться. Проследи, чтобы они не поубивали друг друга раньше времени». «Ничего себе задачка! Их же тут на зеленый салат покрошат!» Но, несмотря на все возражения, мне пришлось встать на сторону единственного надежного союзника. «Расходимся! Нечего пялиться! Ни в цирке и ни в зоопарке!» «Не хотел бы я, чтобы нас охранял один из рыцарей света», — заявил посол, но Безгрешный на это лишь отмахнулся, а вот у меня сказанное вызвало неподдельный интерес. «Что еще за рыцари света?» «Это шутка или вы действительно не в курсе?» Поднял бровь посол, ступая на пирс. Его спутники выполнили требования, сложив оружие на своем корабле. Но даже обезоруженными выглядели достаточно опасно. Магия жизни, присущая в разной степени всем эльфам, при должном умении и использовании была куда опаснее меча или кинжала. «Мы здесь отрезаны от мира и давно уже не получаем никаких новостей», честно сказал я. «Так что пока мы идем в крепость, у вас будет время рассказать последние новости. А у меня будет стимул защитить вас от толпы линчевателей». «Разумно», — кивнул Радобор. В Алинейле разросся небольшой конфликт. Наш кронпринц провозгласил себя королем леса и, отвергнув верховенство вечной принцессы, объявил о независимости от Старого Света. Как, впрочем, и остальные принцы и принцессы. Их предки поколениями правили этими землями и совершенно не нуждаются в советах посторонних. И уж тем более в управлении. «А при чем тут рыцари света?» — резонно уточнил я. «Это какой-то клан?» «Вы правда не в курсе?» Вот теперь посла проняло. Он с удивлением смотрел на меня. «Служители Святогора, вы же ему поклоняетесь?» «Понятия не имею, о чем вы». Пожал я плечами, покосившись на ухмыляющихся дварфов. Они, безусловно, были в курсе, как и Эйгейл с Марией. А вот остальным знать об этом было совершенно не обязательно. «Просто расскажите, в чем дело? Если они служат Богу, то какие же из них рыцари? Они должны быть жрецами?» «Все благородные, сиры, бароны, виконты, все, кто перешел на сторону нового ложного бога света, становятся рыцарями. Именем его они низвергают вышестоящих, занимая их места. Святогор основал новое королевство в Златолесье. К нему стекаются последователи и жрецы, а еще армии империи. Они уже разорили южные земли и сейчас подходят к самым границам. Скоро там будет не битва, а бойня. Все же обученная и вооруженная армия легко перебьет любых неорганизованных повстанцев. И вы не хотите стать следующими», — хмыкнул я. «А потому трусливо просите мира у женщины, мужа которой убили». «Говорю же, это не мы. Прошлый глава из Скоростеня Молох затеял все это. Да еще и в религию ударился. Видите ли, он всю свою жизнь поступал не так, как должно. И правила наши по отношению к джинам неверны. Они имеют те же права, что и остальные эльфы. Чушь!» «Прошлый князь, говоришь?» Я усмехнулся. «Кажется, все происходило куда быстрее, чем мы рассчитывали. А что с ним случилось?» «Бежал вместе с дочерью и группкой вельмож до жрецов», — пожал плечами посол. «В таком случае вы в самом деле ни в чем не виноваты», — улыбнулся я. «И мне даже удастся вам помочь встретиться с Энмирой, но вначале вам нужно как следует помыться». «Зачем?» — спросил недоуменно Родобор. «Она недавно родила. Ребенок еще совсем маленький, а вы явно в пути не первый день. Не волнуйтесь, за то время, пока вы принимаете банные процедуры, я как раз договорюсь о встрече, и все пройдет в лучшем виде». К моменту, как Хикару вернулся, мне удалось уговорить послов зайти в общественную купальню, выгнав предварительно всех, кроме служек. «На кой черт ты их мыться заставил?» не сразу сообразил безгрешный. «Нам с ними переговоры вести, а не сексом заниматься». «Думаю, с ними нам говорить не о чем». Улыбнувшись, я подпер единственную дверь бревном. «Поджигай,